Подними головку, Манон. Сейчас в казармы я отправлюсь. Там есть много дел у меня, но я скоро с ними справлюсь. И я к вам вернусь через миг, одно мгновенье. Ах, будьте скромной, не верьте всем. И помните, мой друг, всегда, что защитник вашей чести я. Да, я защитник фамильной чести. И кто бы к вам не подходил, на него вы и не смотрите, чтобы вам он не говорил, словечко вы не пророните. Очень скоро я к вам вернусь, меня здесь ждите. Ах, будьте скромной, не верьте всем. И помните, мой друг, всегда, что защитник вашей чести я. Да, я защитник фамильной чести. Теперь идем скорей играть, мы посмотрим, кто из нас счастливее, вы или я. Ах, будьте скромной, не верьте лень.